بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب التعبير للمستوى الأول دالي استزونين في بسم الله سبحانه وتعالى مي سوامي продолжим свои уроки из книги التعبير دلا первый уровень. Сегодняшний наш урок начинается, где написано الدرس الثاني. Второй урок. Естественно, мы каждого урока несколько урок делаем для того, чтобы легко было, потому что все эти диалоги надо заучивать наизусть. Помимо этого, надо хорошо выполнять, решать эти تدريبات. значит, الدرس الثاني, второй урок, شعبة تعليم اللغة العربية. Здесь شعبة является مرفوع, потому что это является как خبر для скрытого مبتدأ. هذه можно сказать. شعبة مضاف تعليمي مضاف إليه مجرور بالمضاف. Благодаря вот эту شعبة, так как является مضاف, первый член сочетания, تعليمي в родительном падеже. И еще تعليمي опять же مضاف. اللغتي مضاف إليه. Вот где мы говорим مضاف, там посмотрите, нету там артикль ал, также еще تنوين нету. تعليمي مضاف, اللغتي مضاف إليه, مجرور بالمضاف, اللغتي منعوت, العربية نعت, والنعت تابع للمنعوت. Отделение обучения арабского языка. شعبة أدلينيا. يس بارك الله فيكم كلية اللغة العربية. يس شو شعبة اللغة العربية اللي موجزت شعبة تعليم اللغة العربية. شعبة أتا موجزت как подготовительный курс арабского языка. Когда вот эту شعبة заканчивает الله أعلم в течение двух лет, два год, потом им дают выбор, чтобы выбирать куллия, факультет. Потом они могут выбирать куллиату лугат аль-арабия. Уже 4 года надо учиться, да, в университете. Или в куллиату аль-хадиту аль-шариф, куллиату, значит, ад-да'ва, куллиату аль-Куран аль-Карим и тому подобного. Теперь речь идет «Маа талибин джадид». Вместе с нового студента. Аль-Хивару Аль-Ауаль. Первый диалог. Мухаммад говорит «Ман ант?» «Кто ты?» Исхаку Юджиб. Исхак отвечает «Ана талибун джадид». «Я новый студент». Здесь «Ана мубтада» «Фи махалли рафа» «Лианнаху мабни». Потому что это мабни, да? Для мубтада нужен хабар. Талибун хабар, талибун манут, джадидун наат. Я новый студент. Опять спрашивает, халь анта талибун фи куллияти лугат аль-арабия? Ты студент в факультет арабского языка? Ла, ана талибун фи шуабати лугат аль-арабия. Понятно, да? Это уже его степень меньше. Нет, говорит, я студент в отделении арабского языка. Айна туллабу мустава ал-аввал? Где студенты первого уровня? Здесь ошибка. Вы не обращайте внимания на эти их огласовки. Здесь, Аллаху алям, ошибка, потому что туллабу мудаф аль-мустава مضاف إليه في محل الجار. понимаете, في محل الجار, потому что مضاف إليه будет مجرور благодаря, то есть المستوى مجرور بطلاب, понимаете, مجرور можно сказать. وعلامة جره كسرة مقدرة, كسرة مقدرة. То есть можно сказать, что там есть кесра, просто это предположительный. نعم. المستوى является منعود الأولي نعت должен быть. Понимаете, здесь الأولي написано, вообще-то будет الأولي здесь именно. Потому что الأولي это как نعت, следует منعودة. المستوى в родительном падеже, الأولي тоже должно быть в родительном падеже. Где студенты первого уровня? Мухаммад спрашивает. Исхак отвечает: «Хумул ана филь фасл». Они сейчас находятся в классе. Слово «находится» на русском языке необходимо говорить. Они в классе. Или можно сказать, в арабском языке здесь «фи харфу мин хуруфу лжаррати аль фасли маджурурум бифи ва аляму тужарриха аль касрату захирату фи ахирихи ли аннаху исмун муфрадун». الجار والمجرور متعلقان ب بموجود можно сказать, да, они находятся в классе, в классе они находятся. А في الفصل جدول للحصص. Потом Мухаммад спрашивает, есть ли в классе, то есть во внутри класс, есть ли расписание, да, расписание для времена уроков. Понимаете, вот хиссатун, есть еще хисас, множественное число. Понимаете? Исхаку якул, наам, фил фасли джадвалун лил хисас. Да, во внутри класс есть расписание для времена уроков, смена уроков. Мада аля джудран лфасл. Мухаммад спрашивает, что есть еще, помимо, имеется в виду, расписание уроков, на стена класс, то есть на стена класс, еще что там висит или находится. Аля джудран лфасли суварун ва харита. На стене класса есть картинки и карта. أمغلق باب الفصل أم مفتوح؟ دوير أت كلاس إلي دوير كلاس زكريتا إلي أتكريتا. باب الفصل مغلق دوير كلاس زكريتا. أين الطباشير والممحاة؟ ممحاة أتا دواس مثليس بنيماتي. ممحاة أتا ستيوركا كتوري, значит, карандашом то, что вы пишете, потом можно почистить, да? Мимха называют. Мимха может быть то, что вы на доске пишете, потом наподобие тряпки и чистите, это тоже называют мимха. Где находится ат-табашир, мел и стерка, можно сказать. Ат-табаширу валь-мимхату, там ошибка, понимаете? Вот должен быть. Ат-табаширу والممحات على مكتب المدرس. Мел и, значит, стерка, можно сказать, на столе преподавателя. Стерка, на? Да. А это который чистый? Да, доска. Как называется? Ну, ладно. Хорошо. Дальше. Самый главный понимать, что означает. Мада аля аль-мактаби айда. Что находится также на столе? Аля аль-мактаби кутубун ва аклам. На столе также есть книги, карандаши. Потом Мухаммад дуа делает, говорит: «Ахсан Аллаху илайк». Пусть Аллах по отношению к тебе делает хорошего. Исхак говорит, вайляки, и по отношению к тебе тоже. Тадрибат, упражнение от тадрибуль ауваль, первое упражнение, истами, варадид, из породы истамаа, ястамиу, истимаа, ифтааля, яфтаилю, ифтиаль, да? Послушай, то есть, чем отличается самиа ясмау? Чем самиа ясмау? Вот это истами еще сильнее бывает, понимаете? То есть это означает, что заставляет себе слышать. Понимаете? Себе заставляй, чтобы слушать. Понимаете? Если ты не слушаешь, то есть внимательно слушай теперь. Вараддид, и после того, как слушаешь, повтори. Раддадаю раддиду. Тардид, когда вслед кого-то повторяешь. Ана талибун джадид. Я новый студент, а если девушка, она что говорит? Ана талибатун джадида. Я новая студентка. Это первое лицо, единственное число. Мутакаллим вахдаху называется на арабском языке. Теперь анта талибун джадид. Анти талибатун джадида. Это уже мухатаб мудаккар ва мухатаб муаннас. Второе лицо мужского рода. Второе лицо женского рода. Муфрад еще они. Нахну тулабун джудуд. Нахну талибатун джудуд. Видите, джудуд применяется и для мужского рода, и для женского рода. Мы новые студенты. Также девушки говорят, мы новые студентки. Да? Здесь мутакаллим маалгайр называется. Мутакаллим маалгайр, то есть значит, первое лицо множественное число. Нам. Хум тулабун джудуд. Хунна талибатун джудуд. Они новые студенты, они новые студентки. Это уже третье лицо множественное число. Называется гаиб. Гаиб. Или можно сказать джамун. Джаму гаибин. Лильмудаккари ва лильмуаннас. Антум тулабун джудуд, вы новые студенты, антунна талибатун джудуд. Это уже второе лицо. Мухатаб, джам, мудаккар и муаннас. На. Атадрибу сани, второе упражнение. Может быть, там вам легко, баракаллаху фикум. Это почему легко? Потому что это вообще-то должно быть ровно вместе с дурусу лугат аль-арабия ли гайри натакина биха, сейчас первая, понимаете? Ну, так как мы с опозданием добавляли этот предмет, поэтому вам легко, после, тем более после того, как вы закончили дурусу лугат аль-арабия ли гайри натакина биха, сейчас первая, не говоря еще о тех братьев и сестер, которые и вторую, и третью, и четвертую сейчас закончили, для них вообще легко должно быть, иншаллах. А тадрибу сани, второе упражнение. Раттиб аль-калимат аль-атиата литукавина мин кулли сатрин джумлатан муфида. Все вот эти слова медленно читайте, баракаллаху фикум, и правильно читайте. Раттиб аль-калимат аль-атиата литукавина мин кулли сатрин джумлатан муфида. То есть ниже следующие слова, их встав по порядок, для того, чтобы с каждого строка получилось такое предложение, имеющее законченный смысл. Аль-арабияту фи куллия ана аль-луга талиб. Ана талибун фи куллияти аль-лугати аль-арабия. Можно сказать, да? Дальше сами будете читать. Ат-тадрибу салис. Еще? Второй что там? Рассказать, что означает? Аль-мударрису мактаб аля мимха ват-табашир. То есть аль-мимхату ват-табаширу аля мактаб аль-мударрис. Так означает. То есть аль-мимхату стерка, ват-табаширу имел, أني находится على مكتب المدرس. فهمت؟ خطيتي прямо здесь, совершенно. التدريب الثالث, третье упражнение, أكمل كل فراغ بالكلمة المناسبة. تمام, أشبك بالحلمة المناسبة. بالكلمة должно быть. Там ошибка. То есть заполняй пропущенные места. Чем надо заполнять? Подходящими словами. Да, подходящими словами надо заполнять пропущенные места. Посмотрим, что здесь не хватает. Примерно я читаю. Нам. يذهب الطلاب إلى الجامعة كل صباح حين وهم يحملون كتبهم وبعد انتهاء الدروس يعودون إلى مهاجعهم. الله أعلم. تاك. То есть означает, студенты идут в университет каждое утро, и они с собой берут свои книги, да, а после завершения, после окончания уроков, они что делают? Возвращаются к своим общежитам. التدريب الرابع, четвертое упражнение, ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. То есть подчеркни, да, подчеркни под правильного ответа. Значит, здесь есть вопрос, один вопрос и несколько ответов, понимаете? Из них, которые правильные, надо подчеркнуть. Нам. Говорит, «Ман ядхабу иляль мадраса?» Кто идет обычно вообще? Кто идет в школу, да? «Ат-туллабу», «Аль-кутубу», «Аль-уммалю». То есть студенты идут в школу, книги идут, рабочие идут. Которые из них? Книги? Рабочие? Студенты, да? Значит, подчеркнуть надо. Нам. Также и дальше. متى تذهب إلى المدرسة في المساء صباحا ليلا؟ ماذا يحمل الطلاب؟ كتبهم, ملابسهم, أحذيتهم. أحذية обуви. То есть студенты, когда идут с собой, что несут? Свои книги, свои одежды, свои обуви. متى يعود الطلاب من الجامعة؟ Когда они возвращаются, то есть студенты из университета. Сабахан, магрибан, зухра, утро, магриб и во время зухра. التدريب الخامس, пятое упражнение. ماذا يعمل كل واحد من هؤلاء في الشعبة؟ Понимаете, вот внизу надо определять, кто кем работает в отделении арабского языка, отделение по обучению арабского языка. Поэтому спрашивают, мада ямалю, кем работает каждый из этих, да, из этих людей в шуба. Мада ямалю мударис, мударис чем занимается? Мада ямалю тильмид, ученик чем занимается? Мада ямалю мураакиб, мураакиб надзор, да, чем занимается? التدريب السادس للمحادثة, то есть шестое упражнение, это уже для дискуссии, можно сказать, для общения. Вы отвечаете от себя, понимаете? Айна татааллам, где ты обучаешься, где учишься? Кам фаслан фи шуъба, в факультет или, скажем, шуба, отделение арабского языка. Сколько классов? Пока у нас два класса, да? Для братьев отдельный класс у нас и для все. Ман юдаррису каль-Куран, كتو تبي أوجد قرآن متى تذهب إلى الشعبة كجدا تيديش و الشعبة تيسب دلينيا لماذا تذهب إلى الشعبة لشيوه تيديش و دلين عربسك وزكا هل تحب الشعبة تيلوبش و تتا دلينيا متى يرن الجرس كجدا بودت قديت زفنوك ما اسم زميلك الذي يجلس بجانبك как зовут твоего значит однокурсника который рядом с тобой сидит как его зовут да это есть баракаллаху фикум сегодняшний наш значит первый час урока из второго урока نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين